«Понятно», — кивнула Нина. Она отвинтила крышку у тюбика с моющей пастой и, выдавливая пасту в салатницу, изобразила нечто невразумительное поверх двойки и нулей. «Это чего?» — поинтересовалась Патиссон, наблюдая за Нининными действиями с живейшим интересом. «Это кукиш», — объяснила Нина, возвращая салатницу официантке. «Поставишь ему на стол. Только давай без комментариев». «Какие уж тут комментарии!» — хихикнула Патиссон, беря в руки салатницу с величайшей осторожностью, дабы не нарушить композицию. «И так все ясно». Патиссон вышла из посудомоечной, и Нина посмотрела на товарок. Те взирали на нее молча, хотя всех четверых распирало от любопытства. Мужественные женщины. Ни слова, ни звука. Побороли искушение, повернулись к мойкам. Нина вымыла тарелку, еще одну. Нет, она должна это видеть. Она закрутила кран, вышла из посудомоечной и, подойдя к дверям зала, встала так, чтобы Дима, сидевший за столиком у окна, не смог ее заметить. Стыдно признаться, но Нина хотела увидеть выражение его лица в тот момент, когда перед ним поставят салатницу. «Бабство, конечно. Фи, ваше сиятельство, стоите, прячась за шторку. Воровато подглядываете за соискателем руки и сердца. Если бы сердце. Ему твой титул нужен, не ты. А если бы он не титула твоего добивался, а тебя самой, что тогда, чтобы это изменило?» Патиссон задерживалась. Застряла на кухне, должно быть. Дима заметно нервничал, методично постукивал вилкой по скатерти и поглядывал на дверь. Только теперь Нина рассмотрела его толком. Раньше она на него не смотрела. Сквозь него. Раньше он был ей неинтересен. Классический новый русский со своей дурацкой блажью. Но этот новый, похоже, умел добиваться своего. Упертый. Редкое качество по нынешним временам. Для теперешнего мужика редкое, реликтовое просто. А теперь Нина с удивлением отметила, что он весьма собой не дурен, между прочим. Не смазлив, слава богу, она терпеть не могла кобелиное племя сладкоречивых, масляно-оких красавчиков. Дима был не из таковских. Глаза усталые, сумрачные. Очень хорошее лицо, не глупое, волевое и очень славянское. Без примесей, без азиатчины, что тоже редкость. Без этого нашего исконного «поскреби русского, а тыщешь татарина». Нет, тут мордва не ночевала. Димины прабабки в половецком плену не жевали. Русые волосы, светлые глаза, нос чуть-чуть привздернутый, подбородок тяжеловатый. А вот и Патиссон. Нина затаила дыхание. Патиссон неспешно обслужила притомившихся клиентов. К Диме она явно не торопилась, выстраивала интригу, зараза, ловила свой кайф. Наконец Патиссон сняла с опустевшего подноса Нинину салатницу. Дима напрягся, отбросил вилку в сторону, не спуская с идущей к нему официантки немигающих глаз.